Глава 14. Мастер-класс. Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера. Роберт Рождественский. Пришла весна, и наступило время проведения в филиале ежегодного мероприятия под названием «Неделя науки». По научению Всеволода я предложил сделать коньком программы предстоящего мероприятия мастер-класс топ-менеджера фармацевтической компании «Нострадамус», каковым и был Всеволод Светлый. Всеволод подъехал в сопровождении телохранителя на роскошном ленд-крузере «Прадо» к зданию филиала. Встречали мы его вместе с заместителем директора Натальей Смиренной. Пока собирались студенты, мы втроем устроили небольшое чаепитие в буфете филиала. И вот Всеволод, после представления Черторыской и под бурные аплодисменты студентов, зашел в переполненный актовый зал. Суть лекции, прочитанной Всеволодом, сводилась к способам управления персоналом достаточно крупной компании. В качестве примера Всеволод привел ситуацию колоссальной нехватки времени, которая случается достаточно регулярно в компании «Нострадамус», впрочем, как и в других крупных бизнес-структурах, период заключения серьезных сделок. Всеволод рассказал и о том, как решаются подобные проблемы в его компании. Он сделал акцент на том, что в подобной ситуации никто из сотрудников предприятия с работы не уходит. Рабочий день становится круглосуточным, а двери компании закрываются на ключ директора. Предварительно холодильники набиваются полуфабрикатами быстрого приготовления для удовлетворения пищевых инстинктов менеджера. Наступает мозговой штурм, когда лучшие умы компании пытаются решить возникшие проблемы путем коллективного обсуждения. И только лишь тогда, когда проблемы будут решены, двери компании открываются, и уставшие сотрудники отправляются на внеочередной отпуск. Сотрудники предприятия, которые проявили себя с лучшей стороны при мозговом штурме, получают солидные денежные премии, размер которых может составлять до нескольких сот тысяч рублей. Подобные премии выплачиваются единовременно. Из зала Всеволоду был задан вопрос о том, с какой же стороны двери предприятия закрывает он в случае мозгового штурма. Конечно, изнутри. «Я ведь со своими людьми, они моя команда», – ответил Всеволод. Данный вопрос задал я, прозрачно намекая на стиль управления Черторыской, которая в подобных ситуациях дверь закрывает снаружи, а сама отправляется отдыхать. Коллектив же, запертый на ключ, решает проблему самостоятельно и хаотично. Результат получается, соответственно, отрицательный. В общем, мой намек был на то, что Черторыской – это бездарный руководитель. Это поняли даже студенты, не говоря уже о Черторыской, которая покрылась багровыми пятнами от злости. В общем, мастер-класс прошел великолепно. После его окончания мы с Всеволодом отправились обедать в ресторан «Огонек». Кухня здесь была едва ли не лучшей в городе. Всеволод заказал свое любимое блюдо. Мясо по-французски с картошкой фри в качестве гарнира. Я сделал то же самое. В качестве дополнения мы заказали бычий язык, салат оливье, нарезку из швейцарского сыра, пастрамы и суджуха, минеральную воду из синтуки и бутылочку перцовки. Посидели душевно. Всеволод приоткрыл мне тайну, что его жена Светлана ждет ребенка. Я пошутил, что если до этого Всеволод мог смело называться многодетным отцом, то теперь он может смело называться отцом-героем. Поскольку Всеволод очень спешил, то на обед нам был отведен ровно час. После этого он сел в машину и уехал. В этот момент мне в голову пришла мысль, что было бы здорово, если бы я мог видеться с Всеволодом почаще. Но как? В Ростов не наездишься, работы много, да еще борьба с Черторыской, которую я затеял. Ну да ладно. Я, как и в прошлый раз, побрел домой. Разница заключалась лишь в том, что теперь глаза слепил не снег, а яркое апрельское солнце. Да, именно так. поскольку навстречу мне снова шел с книгами в руках отец Александр. «Здравствуйте, Дмитрий». «Здравствуйте, отец Александр». «Это случайность или судьба?» «Пути Господни неисповедимы. Сегодня ты увидишь второй вещий сон. Внимательно проанализируй увиденное. Да пребудет с тобой сила предков». Отец Александр перекрестил меня, так как это делают староверы, двумя перстами, и исчез. Я почти не сомневался в том, что меня ждет весьма поучительное сновидение.